Ищите русского дедушку. Возможно, Татьяна пожалела Аду, потому что увидела в ней себя. Такую же студентку, тощего птенца, который прилетел в Париж из Кирова, и сразу понял, что здесь и только здесь проведет свою жизнь. А может, она увидела в ней собственную дочь Шарлотт, пока еще школьницу, но кто знает, что ей взбредет на ум через год. А может, у Татьяны так совпало, был удачный день, и ей захотелось принести судьбе жертву. Но вроде как выкупить право на счастье, пожертвовав чем-то незначительным и не очень дорогим. Батюшка из Пензы, которому именно в этот момент далеко отсюда исповедовалась Людмила Герасимовна, возможно, сказал бы, что жертвовать лучше тем, чего терять не хочется. Но батюшка был далеко, и вообще у каждого не только свой Париж, но и свой крест. В плохие дни Ада видела на верхушке башни крест, хороший трамплин, а в обычные — просто антенну. Татьяна назначила встречу рядом с кинотеатром, станция метро «Одеон». Ада вышла заранее, из экономии, да и просто потому, что близко. Пошла пешком по длинной, как жизнь, улице Рен. Башня Монпарнас чернела позади, как громадный восклицательный знак. День был холодный, но ясный. Небо над бульваром Сен-Жермен ярко-синее, с белыми облачными разводами. Похоже на камень лазурит. Прохожие в шарфах, в перчатках. Одна мадам даже в норковом манто и в туфлях на босу ногу. Вливаются в метро ровно, как будто их всех пропускают туда через воронку. Татьяна пришла ровно к 9, как договаривались. Нашарила ниже домофона неприметную кнопку. Перед ними открылась служебная дверь в кинотеатр. «Будешь мыть холл и туалеты вечером и убирать зал после каждого сеанса». Администраторша перечисляла обязанности Ады с таким воодушевленным видом, как будто расписывала контракт кинозвезде. «Как тебя зовут, Ада? Буду звать тебя Адель». «Назови хоть Ганденбайном», — подумала Ада, — «или вообще Измаилом. Главное, что у меня есть работа». Татьяна сказала, это надо отметить. «Пойдем в Лион, угощу тебя мидиями». «Любишь мидии?» Ада пожала плечами. «Ну вот, заодно и узнаем, любишь или нет». Оказывается, мидии очень вкусны, особенно если их варят в белом вине с пряностями, а ты сама так давно не ела горячего. Татьяна раскрыла мидию, показала Аде, как доставать черным панцирем вкусное рыжее мясцо, словно щипчиками. Когда в черной кастрюльке остался душистый бульон, Татьяна покрошила туда белый хлеб, и они вылавливали его ложками. Ада захмелела от сытости и радости, у нее теперь есть работа. И, кажется, подруга, пусть и старше на 20 лет. Когда они расставались в тот вечер, у станции метро Сен-Жермен-де-Пре Татьяна сказала Аде: «Знаешь, если у французов кто-то вдруг начинает сильно чудить, они говорят: ищите русского дедушку. Раньше меня это обижало, а сейчас я думаю, это, наверное, комплимент. В каждом из нас уживается множество личностей, и одна берет верх над другими. По ней нас и судят окружающие, она и создает нашу судьбу. Судьба от слова «судить». Вот, например, олень была прежде всего друг, а в Татьяне всех побеждал гид. Любимое выражение «обрати внимание». Обрати внимание на эти каменные шары у порога. Они здесь не только для красоты. Так парижане берегли свои дома, чтобы экипажи не обдирали стены при въезде. Обрати внимание, видишь, там слева рельеф, голова коня. Можно подумать, что хозяин дома любил лошадок, но на самом деле здесь раньше торговали кониной. Обрати внимание, мы идем мимо ботанического сада. Помнишь историю про страшный голод во время франко-прусской войны? Парижане съели всех животных из местного зверинца. Сколько же Татьяна всего знала? И как это грустно про животных! Ада вдруг вспомнила. Папа рассказывал, что в здании нынешнего монастыря, рядом с Екатеринбургским зоопарком, во время войны жил слон, эвакуированный из Москвы. Жил он, говорил папа, прямо в алтаре. Папа ей не хватало сильнее всех. А мама посмеялась бы, узнав, какую работу нашла себе дочь в Париже. Уборщица. Да после Адиной уборки в комнате следовало начинать еще одно. Зато уроки борьбы с брезгливостью пригодились. Туалеты, они все равно туалеты, хоть и в Париже. Сплошь тяжелые ударения и глубокое придыхание. Зрители покидают зал, у каждого на лице следы фильма. Некоторые идут в слезах, другие с облегчением, что закончилось. А были еще такие, кто любит сидеть в зале после окончания сеанса. Вот их Ада терпеть не могла. Сидят с мечтательным лицом, следят за экраном, пока последние титры не убегут к потолку. Это французская черта — получить наслаждение до последнего сантима. Сколько заплатил, столько и возьму. Неважно, что у дверей мнется девушка с ведром. Русская парижанка Адель М. Олень часто называли девушка с веслом. Она этого терпеть не могла, потому что и в самом деле была похожа на гипсовую статую из Центрального парка культуры и отдыха. Объяснить такое парижанину никакого языка не хватит. Да и не стал бы парижанин слушать уборщицу из кинотеатра. Все вежливо смотрели мимо. Французского языка становилось в жизни Ады все больше с каждым днем, как в начале войны и мира. По-русски говорили только с Татьяной, но встречались редко, обе работали, а у Татьяны еще и семья. Муж француз, который был всем хорош, кроме того, что потерял недавно место. И дочь Шарлот, как просочилась из некоторых намеков, мадемуазель с фанабериями. Жили они далеко, за периферик, станция метро «Телеграф». Ада отмывала кинотеатр 6 дней в неделю, бесплатно смотрела фильмы. Кресла в зале были красные, плюшевые. Зрители разговаривали в голос, когда шел журнал, но во время фильма молчали, как мертвые. По дороге в хостел Ада покупала у темно-коричневого продавца точно такие же темно-коричневые раскаленные каштаны в газетном кульке. Зима была очень долгой. Рождество Ада отметила походом в Макдоналдс. В новогоднюю ночь позвонила домой. Мама старалась говорить спокойно. Так стараются говорить с сумасшедшими. «Ты когда вернешься, доченька?» «Мама, я не собираюсь возвращаться». «А что ты там делаешь?» «Я работаю, и мне просто нравится жить в этом городе». «Доченька, а мы как же?» «Устроюсь, и вы ко мне приедете». «Отец!» — крикнула мама. «Иди к телефону, Ада». Дала понять таким образом, что не желает с ней больше говорить. «Ну и ладно». Папа спросил. «У тебя деньги есть? Сообщи адрес, я вышлю. И у Петровича скоро кто-то поедет во Францию, могу передать». «Папочка, у меня все есть, и я тебя очень люблю, очень». Монеты закончились, но Ада еще сколько-то стояла в будке, как будто рядом с папой.